Минут 10 Данглар размышлял об оставшейся в Париже жене, еще минут 10 о дочери, странствующей по свету в обществе мадемуазель Дормильи. Затем он посвятил 10 минут своим кредиторам и планам, как лучше употребить их деньги. Наконец, за отсутствием каких-либо других мыслей, закрыл глаза и заснул. Впрочем, иногда, разбуженный особенно сильным толчком, Данглар на минуту открывал глаза. Каждый раз он убеждался, что мчится все с той же быстротой по римской равнине, усеянной развалинами акведуков, которые кажутся гранитными великанами, окаменевшими на бегу. Но ночь была холодная, темная, дождливая, и было гораздо приятнее дремать в углу кареты, чем высовывать голову в окно и спрашивать, скоро ли они приедут, у кучера, который только и умел отвечать, что нон каписко. И Данглар снова засыпал, говоря себе, что он всегда успеет проснуться, когда доедет до почтовой станции. Карета остановилась. Данглар решил, что он, наконец, достиг желанной цели. Он открыл глаза и посмотрел в оконное стекло, предполагая, что приехал в какой-нибудь город или, по меньшей мере, деревню. Но он увидел только одинокую хибарку и 3-4 человек, бродивших около нее, как тени. Данглар ожидал, что доставивший его на эту станцию кучер подойдет и спросит следуемую ему плату. Он думал воспользоваться сменой кучеров, чтобы расспросить нового, но лошадей перепрягли, а за платой никто не явился. Очень удивленный, Данглар открыл дверцу, но чья-то сильная рука тут же ее захлопнула, карета покатила дальше. Ошеломленный, банкир окончательно проснулся. «Эй!» — крикнул он кучеру. «Эй, мио каро! Мой милый!» Эти слова Данглар помнил с тех времен, когда его дочь распевала дуэты с князем Кавальканти. Но мио каро ничего не ответил. Тогда Данглар опустил окно. «Эй, приятель! Куда это мы едем?» — сказал он, высовываясь. «Дентро ла теста!» — крикнул строгий и властный голос. Данглар понял, что «дентро ла теста» означает «убери голову». Как мы видим, он делал быстрые успехи в итальянском языке. Он повиновался, хоть и не без некоторого беспокойства. Это беспокойство возрастало с минуты на минуту, и в скором времени в его мозгу, вместо той пустоты, которую мы отметили в начале его путешествия, и следствием которой явилась его дремота, зашевелилось множество мыслей, как нельзя более способных обострить внимание путника, а тем более путника в положении Данглара.